Когда с объяснениями было покончено, Эстеш покинул совещательную комнату. Похоже, у него были еще дела. Джинта остался в комнате. Он разглядывал карту Мартина. Неужели близок тот день, когда он вновь вступит на эту землю, полную самых невероятных форм жизни? «Джинта!» – позвала его сзади Лафиль. «Да. Я должна перед тобой извиниться. За то, что сказала, что если бы планета была оккупирована, было бы лучше?» Джинта обернулся. «Да», – кивнула Лафиль. «Это было бестактно с моей стороны. Ведь этот наземный мир – твоя родина. Я это хорошо понимаю, но все-таки иногда забываю». «Я тоже», – улыбнулся Джинта. «Но это точно моя родина. И я не хочу, чтобы здесь развернулась наземная война. Да нет, не только у себя на родине. Я вообще не хочу, чтобы где-то была наземная война». В космической войне участвуют практически только солдаты. Прочие могут участвовать, лишь если сами того пожелают. Быть может, не все горят энтузиазмом. Быть может, среди них есть и те, кто не думал, что им придется реально воевать. Но в любом случае сражаются те, кто принял саму возможность оказаться на поле боя. С наземной войной не так. В нее, как правило, оказываются вовлечены гражданские. Хотят они того или нет. Да, я тоже не люблю наземные войны. Когда мы дышим тем же воздухом, что и наши враги, я испытываю отвращение. У Джинта возникло ощущение, что у них с Лафилью несколько разные причины не любить наземную войну, но в этот вопрос он решил не углубляться. «Но если окажется, что там в самом деле вражеская оккупация, что ты будешь делать?» – поинтересовалась Лафиль. «Хороший вопрос», – Джинта задумался. «Так и оставить их оккупированными нельзя. С другой стороны, устраивать у себя на родине наземную войну я не хочу». «В конечном счете, что ты хочешь делать со своей собственной территорией?» «Это легко. Если народ наземного мира забудет про космос, то сможет жить спокойно. Главное, чтобы они не атаковали космическую инфраструктуру Империи. А торговать с ними не обязательно». «Бездарный план. Ты упустишь 90% всех доходов». «Я и с оставшихся 10% достаточно разбогатею. И потом, даже если у меня будут деньги, я не знаю, на что их тратить». Тут Джинта щелкнул пальцами. «Точно. Надо же вернуть кредит королевской семье Крив. Но это ведь не срочно, да?» «По крайней мере, я не тороплюсь», – ответила Лафиль. «Потому что для кредитора лучший клиент – тот, кто взял долгосрочные кредиты и исправно платит по нему проценты». «Вот и хорошо». Джинта вновь опустил взгляд на карту. «И зачем появились эти технологии двумерного пространства? Если бы скорость света так и осталась пределом, ни я, ни мои сородичи не знали бы проблем». Лафиль невольно улыбнулась. «Отец тоже иногда говорит подобные вещи». «Его Величество Король Крив? Но почему? Ведь если бы не технологии двумерного пространства, Империя бы не расцвела. Если бы не технологии двумерного пространства, Империя бы вообще не образовалась. Скорее всего, мы, как и наши предки, скитались бы по галактике». «И вы были бы этим счастливы?» Отца эта мысль, похоже, завораживает. Видимо, ностальгия по прошлому. «Ностальгия по прошлому? Пожалуй, про людей с моей родины тоже можно так сказать. Но только его величество король Крив тоскует по очень древним временам. А мои сородичи – по совсем недавним, которые они видели своими глазами. Возможно, поэтому они и тянутся так сильно к этим временам. Можно ли утолить эту тягу?» «Нет. Вернуться к временам изоляции уже нельзя. Но питать такие иллюзии можно. Если заблокировать торговлю, люди не увидят товаров из других стран. Если заблокировать передачу информации, люди сами начнут бояться реальности. Того, что они живут в уголке громадной межзвездной нации». «И твои наземные граждане такому рады? У отца его ностальгия по прошлому довольно специфическая. Лично я совершенно ничего хорошего не нахожу в эпохе странствий. Как и большинство других ап. Но у моих наземных граждан ностальгия совершенно обычная. Но если кто-то ищет счастье в иллюзиях, то он никогда не сможет жить в реальности». «Понимаю. Думаю, там есть и те, кто предпочитает реальность. Особенно те, кто младше меня. Давай приготовим им методы, как можно встречаться с реальностью лицом к лицу. Это лучшее, что я могу придумать. Лучшее для моих сородичей. Ты это хорошо продумал. Уважительно произнесла Лафиль. Все-таки ты признаешь, что у меня есть орган для думания? Джинто вздохнул и постучал себя по голове. Твой стиль мышления иногда более чем странен. Правда? Правда. Поэтому иногда я беспокоюсь о том, что ты вообще ни о чем не думаешь. Ну, спасибо. Вообще-то действительно иногда бывает, что я вообще ни о чем не думаю. Признался Джинто. Но о том, что касается моей родины, я думаю очень много. Все думаю и думаю и думаю. Потому что у меня ощущение, что именно здесь моя миссия. А не в космических силах? В космических силах я всего лишь один из десятков тысяч офицеров-администраторов. Я стараюсь выполнять свою работу хорошо, но меня может заменить сколько угодно людей. Но монарх, который хорошо разбирается в делах наземного мира Мартин, это только я. Понятно. Не знаю насчет других миров, но в этом тебя как монарха заменить трудно. Уверена, тебе там благодарны. Не думаю. Трезво ответил Джинто. Меня вместе с отцом все считают предателями. Человек, который за титул дворянина продал империи дом, где родился и вырос, и его сын, который там бесстыдно правит. Не знаю, кого из нас ненавидят сильнее, но как минимум место второго по непопулярности человека точно за мной. Ты пессимист? Вовсе нет. Я жду возвращения с нетерпением. Интересно, появилась ли там хоть одна поговорка с моим именем? Вот как? Лафиль пристально посмотрела Джинто в лицо. «Что?» – смутился Джинто. «Ничего особенного. Просто подумала. Хорошо, что я в отпуске. Все-таки технологии двумерного пространства – это не так уж плохо», – подумал Джинто. «Ведь если бы их не было, я бы никогда не познакомился с Лафилью». У него прозвенел запястный компьютер. На экране появилась строка «Короткое сообщение от капитана». Он просил Джинто срочно прийти на мостик. Это само по себе Джинто не удивило, но в тексте было словосочетание, которого он раньше не встречал. «Лафиль, ты не знаешь, что такое штурмовой дивизион?» – спросил он.